Распевали мы долго, за полночь, и у меня было достаточно времени, чтобы сориентироваться в обстановке и предусмотреть дальнейшие безошибочные шаги. Комната была большая, и в ней, кроме стола и шкафа, стояли две широкие деревянные кровати, загроможденные немецкими перинами. Кровати были двуспальными и стояли впритык одна к другой под углом. Понемногу все яснее вырисовывалась ситуация. Игорь был, несомненно, любовником Тамары, а не Лены. Тамара села не рядом с Вадимом, а со мной, и, охмелев, и осмелившись, положила мне руку на плечо и, порой нашептывая на ухо, целовала в шею горячими губами. Лена вела себя с Вадимом сдержанней, как и положено при первом знакомстве. Потом мы стали раздеваться, и Тамара аккуратно сложила на спинке стула мои вещи, а Лена — Вадимовы. Сомнений больше не было, роли четко распределились. Залезая под перину, я внутренне холодел при мысли, что уж когда она мне отдастся, несомненно, всплывет хоть какое-нибудь различие между мной и тем бешеным морячком, с которым не одну ночь провела Тамара. И тогда откроется обман, и, учитывая крепкое телосложение Тамары, мне еще могут накостылять по шее. Но нет... Чудеса продолжались. Тамара не почувствовала разницы, когда мой член не без робости вошел в нее и заметалась подо мной, подкидывая меня как мяч и со стенаниями причитая: «Господи, Боже мой, сколько лет прошло, и хоть бы капельку изменился! Все такой же, горячий, сладкий, мой, Игорек!» Ее причитания вызвали кудахтанье с соседней кровати. Это Вадим сдерживал рвущийся из него хохот. Между тем, на той кровати тоже не теряли времени зря. Потом все затихло. Перины валялись на полу, мы лежали обессиленные и чрезвычайно довольные. Меня и Вадима распирало тайное ликование. Наши же дамы, насытившись, нежились рядом. Вадим был моложе меня, менее сдержан, и его часто заносило. Вот и сейчас, стоило нам отлучиться из комнаты в поисках туалета, как он не преминул предложить мне шепотом: «Давай поменяемся, вернемся, ты ложись к моей, а я к твоей». Хмель еще гулял в моей голове. Да я был парень заводной. Сказано, сделано. Вернулись в темноте, босыми ногами нащупали путь, и я плюхнулся в кровать к Лене, а Вадим — к Тамаре. Лена не удивилась, учуяв, что это я, а не Вадим. Сгромоздился на нее и охотно раздвинул ноги, заскрипела подо мной металлической сеткой кровать. Рядом на расстоянии вытянутой руки моталась голова Вадима. Тамара сталкивала его с себя, что-то гневно шепча. Я не учел силы ее чувства к Игорю. Она его, по всей видимости, действительно любила и была ошеломлена моей ветренностью и изменой. Решительно столкнув себя Вадима, разгневанная любовница морячка слезла с кровати, включила свет, и, хоть я зарылся лицом в волосы Лены, силой повернула меня к себе и пристально и зло стала всматриваться в мою смущенную физиономию. «Гад ты такой!» — вырвалось у нее. «Ты же не Игорь! Ты дерьмо! Игорь такого себе не позволит! Как я могла? Да и рожа не та! Вставай, одевайся! И чтоб духу вашего здесь не было!» Дело принимало крутой оборот. Обе бабенки нагие, в чем мать родила, бесстыдно расхаживали по комнате и поносили нас, на чем свет стоит, а мы, сконфуженные, торопливо облачались в свои одежды, чтобы как можно быстрее унести отсюда ноги. Но это казалось не таким уж легким делом. Лена, колыхая немного дряблым задом, подошла к дверям, заперла их изнутри и вынула ключ. «Вот что, голубчики», — сказала она, — «мы обе ошиблись и потому легли с вами в постель даром за любовь. Ну а теперь, когда все ясно, и ты не Игорь, то получилось, что вы переспали с двумя бабами и рассчитываете, что это вам положено за красивые глаза? Дудки миленькие, мы бляди. Мы так не даем, а только за деньги. После Германии нам другой дороги нет. Что, мы станем тут вкалывать на фабрике за гроши? Даже на чулки не заработаем. А раздвинешь ноги и два дня ешь и пей. Так что денежки на стол. За полученное удовольствие. По червонцу с брата. Нет, с Вадима червонец, а с тебя два. Ты же нас обеих имел». Мы уплатили, не споря, и, не прощаясь, заспешили к двери, отпертой Леной после того, как мы выложили на стол деньги. Уже в дверях я услышал окрик Тамары. «Постой!» Я обернулся. Она приблизилась ко мне с глазами, полными слез, положила мне ладони на плечи. Я весь сжался, подозревая, что она еще плюнет мне в лицо на прощание. Тамара долго и горько смотрела мне в лицо, словно на дорогого покойника перед тем, как заколотят крышку гроба. И тихо шепотом пожаловалась. «Да чего же похож, собака!» Закрыв глаза, она поцеловала меня в губы и с силой оттолкнула, словно избавляясь от наваждения. Мы уж не стали искать гостиницу, и остаток ночи провели с Вадимом на станции в зале ожидания. Там было душно. Неприхотливые пассажиры примостились на деревянных лавках, сунув под голову чемодан или вещевой мешок. На полу, поближе к изголовью, чтобы не украли, стояли яловые кирзовые сапоги, а на них сохли пропотевшие портянки, распространяя тяжкий дух, который, смешавшись с табачным дымом и тем специфическим запахом карболки, каким тянуло из отхожих мест, создавал удушающую атмосферу, где мог спать, отчаянно храпя при этом, только русский мужичок. Вадим и я, хоть и принадлежали по крови к этому племени, спать не могли. Мы уже были иными, избалованными цивилизацией. Нам подавай комфорт, который доступен очень немногим, в число которых входим и мы, иначе не уснем. Так и маялись, сидя на свободном краю скамьи, коротали ночь в душеспасительных разговорах под густой храп и сонные дюшачьи бормотания деревенской бабы, распластавшейся на остальной части скамьи. Мой сослуживец откровенно и искренне возмущался тем, что в Советском Союзе существует почти неприкрытая проституция, что блистательно продемонстрировали нам Тамара и Лена. Локтев, повторяю, был моложе меня и на партийной работе совсем недавно. До этого он довольно основательно протирал штаны в комсомоле на самых разных должностях, имел дело с молодежью и был нафарширован комсомольской демагогией, как карп на праздничном столе у верующего еврея. Бабник и дебошир, он был настолько искренне лицемерен, что сыпал словечками о партийном долге, высокой морали, облике советского человека, даже рассчитываясь наличными с девицами легкого поведения, до которых был охоч без удержу. «Нет, ты мне ничего не докажешь», — бурлил в углу скамьи Вадим Локтев. «У нас в СССР не может быть проституции, потому что ее питательная среда — классовое неравноправие народа. Была ликвидирована Октябрьская революция. Зачем женщине идти на панель, если у нас нет безработицы, и она всегда может найти достойное место и уважение в трудовом здоровом коллективе? А кроме того, аморальное поведение строго карается законом, как, например, гомосексуализм и лесбиянство. За это, если доказан состав преступления, голубчик или голубица отправляются в места не столь отдаленные сроком на 5 лет и не меньше. Я припирал Локтева к стене фактами. В Москве, в самом ее центре, в 100 шагах от Кремля, находится биржа проституток у гранитного портала гостиницы «Москва». Там, где в окнах выставлены огромные стенды фотохроники ТАСС, всегда можно увидеть девичьи и женские фигурки, замершие у окон и с неутомимым любопытством рассматривающие портреты знатных доярок и советских космонавтов. Это проститутки. Они не фланируют по панели. Их бы в 2 счета заняла милиция, а приникли к фотовитринам. Этого им никто запретить не может. Наоборот, девицы повышают свой уровень.